Он почувствовал мою одержимость. Верно, закладывать вряд ли станет, как и трубить об этом. Также он не разорвал контакт с организацией, как сам считает, только с тобой, ублюдок. Ирин пнула диванчик, заставив тот слегка приподняться и отъехать на метр в сторону, едва не перевернувшись. Нужно все обдумать и слегка поменять планы. Возвращайся к себе, я наведаюсь к нему через тень. Аркх, меня давно так не унижали. Ирин прикрыла глаза и пару раз глубоко вздохнула. Уже более спокойной она вышла из комнаты и по памяти направилась назад. Я же спешно проверял все возможные воздействия на ее тело, скинув мыслеобраз произошедшего Мардину. Что Ульдрид понял, на что именно так среагировал, а главное, как опознал демона Ирин, несмотря на все меры предосторожности. Стоило Кусланд дойти до расположения отряда, как я почувствовал зов, необычный призыв демона, а именно весточку через оставленный Ульдриду образ эльфа, а вот и приглашение на разговор разбирательства. Предупредив Ирин и оставив ее пересказывать все отряду, соскальзываю в тень, меняя свой облик. Ниточка связи была превосходным путеводным светом, поэтому уже спустя пару минут я входил в любезно открытый сон старшего чародея. Уже знакомая равнина искрилась от молнии и огня, отражая внутренний мир архитектора. Сам маг раздраженно притопывал ногой, посматривая по сторонам, окружив себя заклинаниями. «Ульдрид, мне доложили, ты не сошелся во мнениях с юной Кусланд?» Чародей моментально повернулся на звук моего голоса и бросил парочку слабых сенсорных заклинаний для подтверждения личности. А может, просто что-то проверял? Закончив, он сплюнул в сторону. «Мэтр Михаил, мы так не договаривались. Вы хотите, чтобы я и все доверившиеся мне маги пошли в подчинение к этой? Я правильно вас понял? Да, а что-то не так? Это вытраханная демоническая шлюха, полная ебливых желаний, помешанная тварь, а не серый страж. Вот, значит, как вы контролируете их, просто подсадив этих обрубков демонов в ее пизду? Сколько мужчин ее должны удовлетворять ежедневно? Но, должен признать, ваше искусство магии велико. Демон, говорящий устами мясной куклы, довольно хорош, а ваш контроль над ним, еще выше». Он едко усмехнулся. «Вы несколько ошибаетесь. Слушая оскорбления в адрес Ирин, я сам стал потихоньку закипать, прикладывая нешуточные усилия для сдерживания воли. В самом деле, неважно, такое дерьмо и марионетку я над собой не потерплю. Если у вас нет другого предложения, я вынужден воздержаться от нашего соглашения. Знаете, вы меня несколько удивили. В самом деле, он повторился, укрепляя защитные барьеры. Да, вы удивительно разумный человек, хороший маг, знающий многое в тонких искусствах. Ваша цель благородна в какой-то мере, однако, остаетесь слепы. К чему вы ведете?» Взяв свои эмоции под контроль, Ульдрид ожидал моего хода, готовый схлопнуть сон почти мгновенно. «Кое-кто на вас теперь слегка зол, буквально чуть-чуть, самую каплю. Тот, кого злить не следовало. Я не боюсь ни вашего начальства, ни всей вашей организации. Если на этом все, то завтра круг Ферилдина сбросит с себя ярмо церкви, и вы не в силах помешать мне. О, что вы!» Я отрицательно взмахнул руками. «Я не имел в виду остальных наблюдателей или силовой корпус. Вы разозлили одну определенную фигуру, улыбка исчезла, будто ее и не было, а в голос просочился гнев. Вас?» Ульдрид усмехнулся. «Не еет». С откровенно тошнотворным звуком, на пространстве уже дымящейся равнины пролегла большая и неровная красная трещина. Еще мгновение, и из нее пробилась охваченная сиянием рука, разломив преграду, будто стекло. Секундой спустя паразитические эманации испарились, открыв взору очень и очень злую Ирин с оголенным мечом в правой руке. «Ты разозлил ее, шлюху!» Стремительным росчерком мгновенно вошедшая в форсаж Ирин сократила расстояние до мага, сметая его с места ударом меча. Полоска стали не пробила барьеры, но откинула Ульдрида на метры назад. «Кха! Сейчас я тебе буду объяснять!» Ирин зловеще прошипела, почему не стоит оскорблять леди. Вторя ее ярости, лезвие меча вспыхнуло синими молниями. «Так, мне нужно воплотить попкорн. Хаем, сладкий или соленый? А, возьму оба». Глава 56. Пустое место. Впустить Ирин в сон старшего чародея. Очень спорное и импульсивное решение на самом деле. За время краткого диалога, Ульдрид меня по-настоящему взбесил, и мысль о некой преждевременной кончине старого мага по самым естественным причинам казалась все более привлекательной. Однако рациональная часть сознания мягко намекала на нехорошие последствия столь манящего решения вопроса. Сначала хотел переубедить Ульдрида, выйти хотя бы на нейтралитет, откладывая вопрос с устранением больно-резвого революционера, но почти сразу ощутил его нескрытые эмоции, без пелены уже своей маскировки, то, что он адресует Эрин, его состояние, обуревающее естество порыва и желания. Сразу за этим ощутил самостоятельный приход Эрин в мой домен, с жутким желанием сломать чье-то лицо. Одно наложилось на второе, эмоции подлили топливо, вот и результат. Куслан пришла творить мотивированное насилие. Естественно, я лишь строил из себя беззаботность. Сон вокруг был зафиксирован спешно переброшенной четверкой администраторов с неимоверно полезными артефактами и якорями, а в правила сна вокруг насильно вплетены новые строчки, полностью снимающие ограничения со смертного вторженца. Несмотря на мысленный крик Эрин на невмешательстве, самая ядреная смесь воплощения и воли была готова отбросить Ульдрида и спасти, если что, мою рыжую. Зачем последнее было вообще нужно, если Эрин так сильна? Риторический вопрос. Старший чародей Ульдрид не был мальчиком для битья. После удара Эрин и ее пафосного заявления, мужчина, укутанный в барьеры и щиты, недолго провалялся на чадящей и выгоревшей равнине изначального сна. Не став вступать в дискуссии или просто тратить время на слова, он вскочил на ноги уже с посохом в руках. Фигуру облепила серая пыль, формируя защитную пленку каменной кожи первой версии, и почти одновременно с этим легло подсветившее его бледным светом ускорение. Стоит ли говорить, что заклинания были необычайно сильны и искусно созданы, повышая итоговый результат в пару раз от нормы? Думаю, нет. Эрин снова бросилась к магу, сокращая расстояние, но в последний момент была вынуждена уйти в сторону, спасаясь от волны густо выросших из земли полутораметровых сосулек, промораживающих даже воздух вокруг себя. И еще раз, так как новое место накрыл вал гудящего пламени, поворачивающий вслед за ней, Ульдрид сам не стоял на месте, в краткую передышку успев попробовать схлопнуть сон, но безрезультатно. Бросив гневный взгляд на спокойно стоящего меня, трескающего попкорн, он вернулся к Эрин, лишь крепче сжав челюсти и руки на древке. Удар посоха об землю, и вокруг него возникло рунное защитное заклинание. Эрин в ответ удивила мага, засандалив махкопьем. Впрочем, это не помешало принять подарочек на парочку щитов против различной гадости. Опять попытка сближения, но взрыв огненного шара не подпустил зарычавшую в злобе рыжую. Залп за залпом махкопья она старалась отвлечь мага, стремясь ворваться в ближний бой, но Ульдрид давил огромным разнообразием арсенала и опытом, а открытая местность не играла на руку Кусланд. Барьеры не дают пройти, щиты прогибаются, но держат ее выстрелы, а разрушительная мощь заклинаний взрывает, сжигает, замораживает, прожаривает, вскапывает и разлагает все вокруг, стараясь задеть верткую цель. Я вижу, как он морщится, когда ни одно проклятие или близкая к ним магия по способу активации не удается. Аура Эрин слишком стабильна, ее верхние участки модифицированы и прикрыты мною, потому и доступа к ней нет, по крайней мере, с наскока. Прогорев на этом пару раз и едва не допустил прорыв бешеного зайца по имени Кусланд сквозь все буйства магии, он внезапно сменил тактику. Прекратили литься нескончаемым потоком заклинания, мужчина застыл, спешно плетя нечто даже для него мощное и тяжелое настолько, что паразитные потоки маны, вышедшие из-под контроля, подняли вокруг него вихри из энергии, а мантия на нем забилась, как от шквального ветра. Мгновенно осознав опасность, Эрин выжила доступный лимит энергии и бросилась вперед, на этот раз задействовав доступные куцые воинские навыки, пробивая искрящимся мечом и даже собственным телом дорогу к магу. На последнем рунном заклинании отталкивания, когда она продиралась сквозь него на голой силе, Ульдрид внезапно сам прервал каст, мгновенно и практически в упор всаживая в Эрин духовный удар. Телом Эрин будто выстрелили из пушки, отбросив назад. Доспех потрескался, аура исказилась, слабые жизненные потоки оборвались, но, несмотря на боль, Кусланд не застыла на земле, спешно маневрируя от добивающего конуса голубых молний, зацепивших ее лишь краем, оставив еще пару подпалин на доспехе и заставив непроизвольно дернуть правой, попавшей под электричество, ногой. Из-за этого Эрин не совладала с собой, оступившись на ходу и неэлегантно снова рухнула лицом в пепел, покрывающий землю. В это мгновение я еле-еле сдержался, чтобы не вступить в бой, но очередной мысленный окрик Эрин и познание остановили меня. Несмотря на пропущенные удары, Эрин была не сильно ранена, и это почти не сказалось на ее боевых возможностях. Наоборот, Уровень бешенства взял новую вершину. А здоровье, что здоровье? Есть ручной демон, он потом отхилит. Ох, отшлепаю я ее, когда все закончатся. Ульдрид действительно сменил тактику. Вместо позиционного боя, он перешел к маневровому. Несмотря на свое изначально ничем не модифицированное смертное тело и отсутствие воинских навыков и мутаций, прекрасно заменяя все это магией, позволяющей держаться наравне с Эрин. Героическое нападение, героическая аура, восстановление, каменный доспех, ускорение, оба волшебных щита и кучка неизвестных мне ранее заклинаний поддержки наслаивались друг на друга, не мешая работе, окутывали тело мужчины в мантии единым саваном силы и могущества. Он уступал Эрин в скорости, в силе, в ловкости, но лишь слегка, орудуя теперь в основном посохом, сопровождая каждый его удар взрывом энтропии. Ульдрид мастерски раскручивал его, бил словно палицей или копьем, навершие извергал разрушительную энергию, а Эрин познавала проблемы более короткого оружия. Если поставить двух абсолютно равных в навыках бойцов друг напротив друга, но с разным по длине оружием, в большинстве случаев победит более длинное. Это аксиома и она непреложна, вопрос только в нахождении этих двух одинаковых сферических воинов в вакууме с одинаковой экипировкой в мире темного фэнтези и магии. Сейчас же Эрин гоняли и в хвост, и в гриву. Махкопье игнорировалось, молнии с меча не работали, воли на сильное проявление не хватало и Ульдрид доминировал в мастерстве ближнего боя, позволяя себе иногда пропускать скользящие удары, безболезненно принимая их на гроздь защитной магии. Эрин не хватало буквально чуть-чуть, чтобы задавить мага простым напором. Бешеная карусель из двух элитных бойцов продолжала свой ход, но Эрин постоянно уступала. У нее не было такой защиты, как у ее противника. Она не могла позволить себе пропускать увесистые удары, напитанные магией, вертясь ужом на сковородке. А я хмурился, смотря на все это, даже попкорн выбросил. Когда я с Эрин расслабился, когда почувствовал, что сделал из нее машину смерти, когда я начал заблуждаться столь сильно, по всему выходило, что чуть ли не с самого начала. Эрин почти всегда сражалась с группой врагов. Уже после Астагара у нас не было противника, что в одно лицо мог остановить и пересилить напор Кусланд не то что в Шикае, а уже в Форсаже. Не было сильного противника, что наглядно бы показал недостатки и пробелы в знаниях, навыках и модификациях. Теперь же есть. Это моя вина, что Эрин не может одолеть разошедшегося на полную старшего чародея Ульдрида. Почему ее меч не пробивает защиту? Потому что я не зачаровал и не изменил его. Почему она недостаточно быстра? Потому что я не дал ей это, не модифицировал тело, не озаботился магией, а она сама не изучила нужные воинские умения, полагаясь на меня. Почему ее защита не держит удар? Потому как кроме артефактного щита на пирсинге, довольно простого и не слишком мощного, с почти неизмененным доспехом и прочностью измененного тела с волей, на ней ничего нет. Это мой промах. И сейчас я наблюдаю за логическими последствиями. Обвешавшись заклинаниями, Ульдрид почти истощил свой воистину богатырский резерв, и использует активно лишь жалкие мелочи, а не атакующие заклинания, но именно такая тактика потихоньку убивает Эрин. Найдя ее уязвимое место, духовный урон и энтропию, он продолжает на него давить. Быстро, четко, не стараясь решить все за один удар, как это пытается Эрин. Удары по рукам, ногам, телу, доспеху. Кусланд защищает активно голову, но он туда даже не метит и это приносит свои плоды, так как самой Эрин нужно прорваться сквозь заслон длинного посоха и вспышек магии на короткую дистанцию своего клинка в попытке пробить защитную скорлупу мага. Эрин замедляется. Она уже не стреляет мах-копьями, не скачет буйным кенгуру. От размашистых режущих и рубящих ударов, к которым привыкла, перешла в основном к экономным и точечным колющим. Впервые за долгое время клинок стал работать и в защите, пытаясь отразить скользящим блоком удары пылающим магией посохом. Мышцы горят, многочисленные повреждения ауры постепенно сказываются, энергии также не хватает. Она получает от меня сейчас самый мизер, примерно соответствуя ситуации в лесу, когда меня отрезали от тени, поэтому этого совершенно недостаточно, пускай и ее тело с тех пор претерпело изменения в сторону экономности и эффективности. Свой резерв она почти истощила. Раскрутка посоха. Эрин отступила вправо, уходя от фиолетовой дымки магии. Тычок навершием, которая на долю секунды окутывается все той же энергией, принявшей форму наконечника копья, и Кусланд, вопреки ожиданиям мага, не отходит, а принимает удар вскользь на левый наруч. Металл истошно трещит и разрывается, энергоканалы в теле лопаются, глубокая рана распарывает мясо почти до кости, но Ирин вошла в ближний бой. Пылая скрытым торжеством, Куслан со всей силы, вкладывая массу тела, энергию от отдачи удара противника, доступную волю, зачарование меча, воинские навыки и мастерство, наносит прямой колющий выпад в центр тяжести тела Ульдрида, минимизируя шанс скольжения. Ни отклоняющее поле, ни защитные барьеры не смогли помешать, а твердая и эластичная пленка каменной пыли поддалась напору, пропуская сталь в живот мага. В следующий момент окутанная толстым камнем рука Ульдрида, похожая на конечность голема, смела Ирин в сторону, сломав ей челюсти и отбросив назад. Сам он, морщись, припал на одно колено и оперся на посох. Той же рукой, скинув с нее каменную оболочку, он направил заклинание исцеления на порядочную дыру в пузе, уже успевшую пропитать кровью низ мантии и продолжавшую сочиться, даже несмотря на зеленоватый свет исцеления. Ирина шарашенно мотнула головой, пытаясь прогнать оглушение и дезориентацию. Щелчок в челюсти, и она встала на место, попутно зафиксировав осколки кости, а в глазах перестала расплываться. Пошатываясь, Ирин встала на ноги, с каждым мгновением все больше приходя в себя. Рана на руке уже покрылась корочкой, стягивающей неровные, рваные края, но до полного исцеления далеко, однако в полсилы работать можно, постепенно восстанавливаясь. Небольшая передышка на руку обеим сторонам, поэтому противники замерли, сверля друг друга взглядами. Ирин напрягла зачатки воли, помогая телу восстановиться. Ульдрид штопал пробоину, оставленную непростым мечом с изрядной примесью чужеродной энергии в ране, мешающей магии лечения. Спустя десяток секунд, Кусланд, более выносливая и быстрее оклемавшаяся, сделала подшаг в сторону, перехватывая меч, но сморщилась от скрипнувших и помешавших движению обломков доспеха и выгнутых, потерявших упругости родную геометрию защитных пластин. Секунда размышлений, еще один брошенный взгляд на мага, не спешившего прерывать действие магии, срываясь в бой, и меч воткнулся в спекшуюся до камня землю. Быстрыми движениями, готовая среагировать на уже показавшего свою настоящую скорость старого мага, Ирин сорвала с себя доспех. Выкрашенный нагрудник с полусожженным, полусгнившим мехом, разорванные наручи, погнутые наколенники, еще раньше потерянный набедренник, от доспеха осталось лишь название. Рыжая воительница полностью разоблачилась, швыряя на землю и столь же непрезентабельный поддоспешник, оставаясь лишь в рубахе и штанах, зияющих прорехами. Решила покрасоваться голышом напоследок, шлюха. Ульдрид усмехнулся, прокомментировав это действие. Ирин, несмотря на гнев и вновь подскочившую планку бешенства, осталась внешне спокойной, не отреагировав на подначку. Взяв в руки меч, она впервые за время передышки отвела взгляд от мага и посмотрела на покрытое небольшими выщербленными лезвие. «Так дело не пойдет», — холодно констатировала она. «Ирин, вместе мы сильнее, я, не вмешивайся. Это мой бой», — снова хлестнула она меня пропитанным бараньим упрямством мыслеобразом. «Ага, конечно, это все равно, что говорить, мол, на гонках Формулы-1 победил гонщик. Люди, спроектировавшие его болид, обслуживавшие, построившие его, в конце концов, они не красуются на пьедестале, но благодаря им, ставший на острие этого копья из общей работы гонщик и смог победить. Это победа команды. И сейчас, пользуясь моей работой, Ирин заявляет, что это ее бой и не вмешивайся. Ладно, ладно, это уже точно просто ворчание. Она права. Ульдрид наглядно показал проблемы в самой стратегии развития Ирин. Здесь не только моя вина, что не обеспечил преимуществом, но и не меньшая заслуга остановившейся в собственном развитии Ирин. Не всех можно одолеть превосходством характеристик, нужны и подходящие умения. Я вот не совсем уверен, что Алистер выступил бы здесь хуже, чем Кусланд, при том, что стабильно проигрывает ей каждый тренировочный поединок. Он просто приспособлен для боя с магом. Морриган, вообще не уверен ни в чем. Для Ирин же Ульдрид чрезвычайно неудобен. Будто вторя моим мыслям, аура Ирин и энергия в ней активно забурлили. Жизненная сила, ки, мана, даже скверно ускорили свой бег, напитываясь волей Ирин. Более осмысленно, не на одних инстинктах, Куслан что-то пыталась сделать со своим телом. Ей сильно не хватало навыков, да и сама воля была слаба, но она будто шла по протаренным рельсам и ее тело отзывалось. Я не мог пока понять, что она хочет сделать, да и совокупной энергии не хватало, Пускай она и пыталась задействовать все, что есть, выскребая себя до донышка, даже начиная использовать неприкосновенный запас жизненной силы в крови. Опасно, очень опасно. Ее хоть и много у нее, но исчерпав силы, она умрет, а механизма стопора на истощение жизни просто не предусмотрено. Нет, так дело не пойдет. Направив свою волю по связующему нас каналу, я неожиданно наткнулся на сопротивление. Впервые она противилась мне. Я никогда не сталкивался с борьбой на таком уровне, никогда не требовалось мне захватывать контроль силой, а саму Ирин уже нельзя было назвать простой смертной, ибо у них нет зачатков воли демонов и частичного перехода на энергетический способ существования. Это настолько меня ошарашило, что я замер. Я сказала: «Не лезь». Яростный крик Ирин отвлек от энергетического восприятия, заставляя посмотреть на сон вокруг. Рыжая девушка прожигала меня двумя яркими угольками вместо глаз, ее скулы заострились от потери жизни, а вокруг тела постепенно начали проступать контуры бурлящих концентрированных потоков энергии в ауре. Ульдрит непонимающе переводил взор с моей удивленной рожи на скинувшую маску безразличия Ирин. Он чувствовал, что происходит нечто значимое, но не мог понять, что именно, и его это злило. Кусланд же продолжала меняться. Сначала побелели кончики прежде рыжих волос, затем смена пигментации коснулась и кожи. Обращаясь белым мрамором с едва заметными трещинами, белоснежными волосами, она будто выцветала, выделяясь лишь ярко горящими алыми глазами и испаряющейся дымкой из них того же цвета. Сейчас она испытывает адскую боль, бросая свою жизнь в топку для выработки маны. Сила побери, Ирин самостоятельно входит в Шикой. Да как так-то, неполноценный, ибо без меня, соответственно, без поддержки воли высшего демона, без точности и контроля воплощений, без сенсорики, бледное подобие, но входило. Прочность тела, сила, скорость возрастали в разы по сравнению с обычным состоянием и где-то процентов на 60 от форсажа. Да, в таком формате она задавит Ульдрида, взяв превосходством голой мощи, но, если ты не прекратишь использовать собственную жизнь, этот бой закончится. Над полем боя прозвучал уже мой, надеюсь, спокойный голос, хотя я и не уверен в отсутствии в нем ноток злости на Ирин. Просто Ирин, без всяких прилагательных, ибо хочется крыть матом. Кусланд сверлила меня взглядом, буквально истекающим кровью и жизненной энергией, завершая постепенный переход в Шикой, а я, видя, что мои слова не восприняли, хмурился все больше. «Ладно, не пускаешь меня через нашу связь, я ломиться в закрытые двери не буду». На местами сожженную дотла, промороженную, вспаханную, спекшуюся равнину опустилась тишина, с далеким, едва слышимым гулом. Все еще не проявляя открыто своей воли, начинаю насыщать фигуру бородатого эльфа маной. С учетом того, что ранее мои силы из-за маскировки нельзя было ощутить, опасения Ульдрида и его бездействие в мою сторону было понятно, но теперь все изменилось. Сначала сотня уф, потом пять сотен, тысяча, полторы, три, шесть. Воздух трещит, искажается, земля под ногами начинает распадаться на хлопья чистой маны. Сон заходил ходуном. Эта энергия скапливается, но в ней нет направляющей воли, нет точки приложения, она просто есть. И Ульдрид понимает, насколько быстро это можно изменить. В точно выверенный момент, пока мы с Ирин бодаемся взглядами, он слегка бьет посохом по земле, порождая резонансное заклинание. Сон, что ранее зашатался от прилива чужеродной энергии, натурально завибрировал, стремясь разорваться на части. Сам маг сконцентрировался на пробое из собственного сна, ставшей ловушкой в реальность. Цепи артефактов якорей зазвенели и натянулись, словно струна. Четыре администратора Футанари вцепились в сферы в Содоме, напрягаясь до предела, вкладывая доступные им резервы и волю, однако архитектора сна и сам участок временно стабильной материи тени удалось удержать и без моей помощи. Ульдрид сплюнул вязкий комок красноватой слюны и молча продолжил лечить тушку, поняв, что так просто ему отсюда не вырваться. Однако какие-то дополнительные сенсорные конструкции продолжал плести и использовать. Изучает ловушку, или что? Пока не досуг, мне бы с внезапно найденным бараном женского пола разобраться. Ирин закончила переход, но теперь тратилась на поддержание режима, не собираясь останавливаться. Ладно, попробуем вразумить. Вся вылитая вовне мана мгновенно собралась обратно в мое тело. Медленно подняв правую руку вверх, ладонью к затянутым грозовыми тучами небесам, быстро переворачиваю и резко, с силой, будто через сопротивление опускаю вниз, искажая пространство по пути. Одновременно с этим, Эрин вбивает гравитацией в поверхность равнины, а затем и сама Земля продавливается на пару сантиметров вглубь вокруг распростертой ничком Кусланд. Ты думаешь, я шучу, давление возрастает еще немного, я на многое могу закрыть глаза, но не на твою попытку суицида, притяжение перестает давить, позволяя Эрин вскочить. В этом режиме она максимум ощутила нечто сродни обидному, сильному, но подзатыльнику, а не попытку переломать все кости. Прекращай, я не зря так мягко ее увещеваю, вместо того, чтобы вырубить и заняться магом самому. Да, без шика она не будет превосходить Ульдрида и победить быстро не сможет. Ключевое слово – быстро. В чем она точно превосходит мага, так это в выносливости, могла уже за бой это заметить. Не в размере доступного резерва энергии, а именно телесной выносливости. Ей достаточно просто измотать его, раздергать, а не стремиться размолоть в труху, и победа у нее в кармане. Однако она слишком сильно на него зла, взбесил он ее жутко, а теперь и на меня тоже сердится. Связь так и не работает, закрытая с той стороны, а ломиться я не буду. Значит, главное не жизнь, да, Эрин, видимо, как-то поняла меня не так, уж слишком ее тон голоса был, преисполнен яда. Ничего не ответив, складываю руки на груди, снова запирая в себе все эманации маны. За этот короткий промежуток времени, просто стоя на месте, она уже потратила примерно процентов 8 жизненной энергии. Опустится до 4/5, и я ее вырублю. С магом же, придется его убить самостоятельно. Это по-настоящему сложно в тени. Потому как даже в случае смерти, смертные просто просыпаются, получая остаточные повреждения ауры, но далеко не летальные. Нужно будет затащить его в свой домен и там поглотить, либо волей пленить душу. Но если с Парвином Бжутом это вышло относительно просто, смерть в тени и отсутствие страховки сыграли свою роль, то вот насчет Ульдрида не уверен. Он слишком крут. Сила мне свидетель, я бы лучше в реальности с ним смахнулся, несмотря на мое полное превосходство в тени. Да, сам маг слегка читерит, потому как если верить познанию и грубому анализу Мардина с помощью системы, не могут так стабильно и правильно работать все навешанные на мага заклинания одновременно. Там по-любому насчитывается с пяток конфликтов. Однако небольшое искажение законов умудренного опытом и знаниями магом не идет ни в какое сравнение с возможностями трахнуть и переломить об колено окружающий мир высшим демоном похоти, и не самым слабым в своем кругу, прошу заметить. Поэтому нет, фиктивно убить Ульдрида я могу. Только что дальше-то делать? Убить до конца удастся с трудом, но получится. Ага, а вся взвинченная им кодла сторонников, после потери предводителя и накануне важнейшего поворота в их деле, о их незнании хотя бы примерного плана можно даже не заикаться, просто взбунтуется максимально агрессивно, верно расценив провал явок и ставки. Это потеря потенциальных серых стражей и вообще сторонников магов. Другой вариант, как-то убедить Ульдрида, но на это надежды теперь почти нет. Вот и прокрастинирую маленько, откладывая решение по так внезапно решившему сыграть в брезгливость магу. Может, соврать что-то поправдоподобнее, хотя бы на первое время, мол, да, будете серыми стражами, но в подчинении Михаила, меня то бишь, ага, Айрин кукла для отвода глаз, правильно все понял товарищ старший чародей, нет, глупость, уже не поверит. Внезапно Айрин весело и громко фыркнула. Это было неожиданным поворотом, отвлекая меня от размышления и подготовки к усыплению девушки. Кусланд, посматривая краем глаза за магом, как собственно и все это время, размяла шею и свободной, почти зажившей рукой взлохматила свои белоснежные волосы. Красное свечение в глазах стало убывать, свидетельствуя о прекращении использования жизни, но вот хитрый прищур, теперь явно видный, настораживал. Она повернулась к почти закончившему лечение магу и наигранно весело произнесла: «Эй, старый пердун, ты назвал меня шлюхой». Так вот, в какой-то степени это правда, ее улыбка превратилась в оскал и она скинула остатки рубахи, а после и превратившиеся в шорты штаны. Сказать, что я офигел от такого перформанса, словно ничего не сказать, а вот Ульдрид воспринял это спокойно. Ну да, с его-то мнением об Эрин. Так, ладно, не о том думаю, Эрин. Негромко и осторожно позвал я нагую девушку, с четко видными черными гантельками пирсинга на белоснежной коже. Слишком четко, сконцентрировавшись, понимаю, что Эрин снова начала некие процессы в ауре и теле, но теперь будто перестраивает источник энергии на пирсинг. Не могу понять, там же энергии кот наплакал, Они питаются от меня через Арин как проводник. Зачем ей? Ох, сладкий стон сорвался с ее слегка потемневших губ. Стон полной похоти. Весь артефактный комплекс заработал, завибрировал, стимулируя слабым током поток похоти. Сама Ирин запустила пальцы левой руки себе в киску, начиная потихоньку потрахивать себя. Чего нахуй? Под моими квадратными от охуевания глазами, она облизнулась, правой рукой поглаживая вставшие колом сосочки. Тело ее чуть-чуть изогнулось, принимая более соблазнительные позы под двумя взглядами, а сознание уплыло со свистом в порог, купаясь в ощущении собственного блядства, некой сладкой грязи. Даже ранее обуревавшее ее бешенство постепенно перековалось в извращенное удовольствие и наслаждение, будто фетиш. Повторяемое слово «шлюха» просачивалось через закрытую связь, звеня эхом мазохистского удовольствия. Вместе с тем, Шика и не думал спадать, наоборот, плоть наливалась силой, истекаемая из пирсинга и будто из центра груди. Стоп, стоп, она черпает энергию из собственной души через похоть. Пускай с потерями через непредназначенные для этого артефакты лишь немного напрямую, ну так она и не совсем обычная смертная, но все равно, просто охренеть. Тем временем, маг поднялся на ноги, рана его не затянулась полностью, но скрытая затянувшейся каменной крошкой и магией, уже позволяла вести нормальный бой. Он хмурился на устроенное Ирин представление, сопровождаемое стонами и все более крепнувшим ощущением не просто маны, а смешения и прибавления энергии внутри нее. Еще раз покосившись на конкретно так зависшего меня, он на пробу запустил в Ирин обычной магической стрелой, чего не делал с самого начала боя в силу бесполезности. Сгусток опасного света стремительно оторвался от навершия посоха и полетел в сторону извивающейся и обнявшей себя руками девушки. В тот момент, когда заклинание должно было врезаться в фигуру закатившей глаза Ирин, Куслан резко выбросила руку вперед, буквально разбив концентрированную враждебную энергию кулаком. Остаточные потоки маны из дестабилизированного заклинания обожгли ее ауру и тело, но быстро погасли. В следующий миг по мышцам пробежала судорога, из лона потекла вязкая жидкость, а из горла вырвался хрип. Она только что кончила от всего того намешанного коктейля и боли, переработанной в удовольствие. Времени осознать увиденное Ульдриду Ирин не дала. Оргазм принес новую порцию маны, и она поспешила ею воспользоваться. Рывок вперед был в разы быстрее прошлых, а меч, подхваченный по дороге, яростно затрещал молниями и наполнился маной ки. Бесхитростный прямой колющий выпад Ульдрид успел принять на снова покрывшуюся черными булыжником руку. Клинок прошил все слои защиты, обе версии каменной кожи, руку, повторно защитный слой и вошел в ключицу, лишь тогда остановившись. «А-а!» – заорал от боли Ульдрид, натурально взорвавшись ледяными шипами. Несмотря на внезапность и скорость, скалящуюся Ирин на ней не смогли зацепить. Она рандатом разорвала дистанцию и расхохоталась. «Сука!» Ульдрид тяжело задышал, выронил посох и зажал правой рукой рану, в то время как левая безвольно повисла вдоль тела. Кровь из пробитой руки стремительно покидала тело, раскрашивая каменную крошку заклинания в красный, а первые капли с пальцев закапали на землю. «Ох, да, так лучше!» Ирина смотрела испачканный меч и кивнула. Переступив ногами, она наигранно стукнула себя по лбу пальцами полностью исцеленной руки. «Забыла!» Повернувшись боком ко мне и латающему себя магу, она воплотила фиолетовый фаллоимитатор и анальную пробку с синим камешком, рывком вставляя в себя оба агрегата. Пароксизм нового оргазма прокатился по ее телу, принося еще больше энергии. Посмотрев мне в глаза, она послала воздушный поцелуй. «Мне кажется, или эту хуйню надо прекращать, ублюдочная тварь!» Сиплый голос Ульдрида был преисполнен ярости и боли. Он выпрямился, перестав накладывать на себя исцеление. «Думаешь, отдала душу демону и победила? Как бы не так!» С последним словом маг сложил пальцы лодочкой на действующей руке, а затем вонзил их в свою рану, отчего ранее вылитая кровь забурлила. Аркх! Рывок руки наружу и целый красный фонтан хлынул из раны. Неестественно много, но это волнует в последнюю очередь. Ирин пронзили десятки кровавых шипов на неразличимой скорости. Сам маг окутался кровавой дымкой и вторая рука, дернувшись пару раз, начала помогать плести заклинания. С десятками неглубоких ран Ирин ринулась вперед, но ее закрутило вокруг оси, а затем пришпилило к земле, как совсем недавно сделал я. Только сейчас искажение пространства постаралось разорвать ее на куски. С диким ревом она выплеснула энергию наружу, сорвав с себя заклинание, но маг уже закончил новое. Рядом с ним из земли выросли два демона гнева из среднего круга. Не мешкая, оба гуманоидных куска застывшей магмы и огня напали на голую, окровавленную и пылающую маной девушку. Поток пламени от одного накрыл порядочную площадь, второй пошел в ближний бой. Ирин воплотила защитный барьер, не давая гудящему огню подобраться к себе, и ввязалась в короткую схватку с подплывшим демоном. Пара взмахов когтями с одной стороны, три удара с другой, и магма, потеряв форму, распалась на части, а Кусланд, стелясь у самой земли, подбежала к другому. По дороге ей пришлось уворачиваться от точечных заклинаний Ульдрида, льющихся на нее, как из ведра. Маг будто открыл в себе второе дыхание, хотя оно ведь так и было. Не став дожидаться расправы, Ульдрид призвал новых демонов, на этот раз страха и праздности в форме голодного духа и мутировавшего медведя соответственно. Парочка, действуя слаженно, заставила Ирин отходить от мага все дальше, даже несмотря на всю ее скорость и силу. Похоть в девушке горит, стимуляция идет на всех уровнях, но низкие КПД переработки и скудность скорости отдачи самой души сковывают Ирин в возможностях. Погрузись она в похоть с концами, результат был бы в разы больше, но ни о каком продолжении боя не велось бы и речи. Ульдрид, выгодав время, начал колдовать что-то масштабное и на этот раз всерьез. Выживший праздность сковал Ирин врожденными навыками, замедлив и прокляв, давая нужное время выглядящему откровенно паршиво магу. Тот использовал ману и кровь, и сфера в его руках мне совсем не нравилась. Вмешаться? Нет, пока не стоит. Облако энтропии накрыло черным туманом все вокруг. Демон праздности, и так получивший кучу ран от Ирин, мгновенно умер от разрывов энергетических каналов в ауре, а барьер Кусланд не в силах сопротивляться этой напасти. Она закричала от боли, погружаясь в негативные эмоции все сильнее, получая все больше маны в ответ. Перекачанное сверх меры мах-копье взорвалось на щите Ульдрида, пока Ирин прорывалась сквозь энтропийное поле, не обращая внимания на первые черные трупные пятна, появляющиеся на теле. Ульдрид усмехнулся и перед ним, подчиняясь мановению руки, земля покрылась слоем грязи. Ирин не успела воплотить что-либо или как-то подготовиться, поскользнулась и упала. В тот же миг язычок пламени сорвался с руки мужчины и грязь вспыхнула яростным пламенем. «А-а-а!» Крик сгорающей Ирин заставил меня сорваться с места, пока воля раздвигала пространство сна, но внезапный взрыв энергии, откинувший мага и сдувший огонь, заставил остановиться. Пошатываясь, Ирин поднялась на ноги. Ее ранее белоснежное тело покрыто кровью, черными отметинами мертвой плоти, обожженной кожей, открытыми ранами. Из ее горла вырвался рев с так похожими на демонический хор нотками. «Граа, я чувствую, как ей больно, плохо, она сильно ранена, но не критически. Более того, я ощущаю ее сознание, которое все еще кричит. Это мой бой». Прильнув к земле, Ирин бросилась вперед со скоростью выстрела, оставляя после себя шлейф маны. Несясь сквозь темное облако, продолжающие рвать ее ауру, она врезалась в поставленные и налитые мощью щиты мага. Тошнотворный скрежет когтей, еще минуту назад бывших обычными ухоженными ногтями, и щиты рухнули. Поток ледяных шипов она смела перекоченной маг-стрелой. Рунное заклинание не сработало, распавшись от хаоса вокруг. Сам же Ульдрид, укутанный полностью в толстый камень, похожий теперь на голема, взорвал огненный шар вплотную к себе. Ударная волна лишь слегка пошатнула противников и убрала застилающую взор пыль, немного проредив облако энтропии. Размашистый удар Ирин был принят на пленку застывшей крови. Ответный сноп молнии не попал по взвившейся в прыжке девушке. Каменный кулак также прошел мимо Кусланд, изменивший свою траекторию полета волей. Рухнув вниз и ногой расколов землю, на которой секундой назад стоял Ульдрид, Ирин отбросила назад неизвестным заклинанием, будто ударом невидимого молота. Правая рука выгнулась в непредусмотренную сторону, вызвав крик, приправленный демоническим хором, крик боли, ярости, а за ним и смеха от эйфории, сводящий с ума. Карусель боя закрутилась с новой силой. Теперь Ульдрид не был скован собственным резервом, творя заклинания на крови, призывая изредка демонов, но иногда только на подпитку себя самого. Весь атакующий арсенал вместе с заклинаниями поддержки и защиты сделали из него воистину машину смерти. Старший чародей, цепной пес церкви, маг крови – все это пустые слова. Сжигающий себя маг был чертовски опасен. Если остальные маги круга обладают хоть 20-й частью этой мощи, я начинаю понимать страх церкви перед магией. Ирин же потеряла всякий цивилизованный облик. Израненное тело, хлещущие во все стороны негативные эмоции, отдающие безумием периодический смех, когтистые руки, следы чешуи на стопах ног, потоки предельно простых, накачанных энергией Макстрил с любой из преобразившихся конечностей взрывали все на своем пути. Удары рвали пространство сна, рывки искажали мир вокруг, ответные заклинания и взмахи посоха не уступали в эффективности и эффектности. Администраторы не справлялись с поддержкой стабильности из-за вакханалии внутри, и на помощь пришла Астарта с куклой. Артефакты плавились от перерасхода, держались только на воле. Я в растерянности смотрел, как маг убивает сам себя, причем по-настоящему. Он высасывал из себя все ресурсы, его тело в реальности стремительно иссыхало, Айрин рвала свою ауру, насиловала собственную душу, но оставалась в разумных пределах излечимого. Ее я светилась солнцем, оставалась целостным и незамутненным. В какой-то момент буря замерла. Потрепанные противники остановились на небольшом расстоянии. Ирин выглядела откровенно страшно и по-демонически, покрытая ранами, кровью, следами от заклинаний, с кое-где вырванными кусками плоти, преобразившаяся. Оскал клыков, постоянное рычание, пылающие яростью красные глаза без единой мысли в них. Ульдрит выглядел еще хуже. Обтянутый кожей дряхлый старик с десятком колотых и резаных ран. Защитная магия постепенно распадалась, пленка камня рассыпалась в пыль, барьеры расползались, поддерживающие заклинания спадали. Он сипло и поверхностно дышал из-за сломанной и вдавленной внутрь грудной клетки. Правая нога мага неожиданно подломилась, и он рухнул на одно колено. С левой руки стекла пленка крови, отчего та снова повисла плетью. Ульдрит был на грани, в то время как Ирин, хищно согнувшись и расставив когтистые руки в стороны, медленно подходила к нему. «Давай же, добей меня, демон», – прошептал едва слышно Ульдрит, зажигая в повинующейся руке без мизинца, оторванного в пылу схватки, крошечный огонек. «Я заберу тебя с собой». По телу Ирин прошла едва заметная волна. Она выпрямилась и глубоко вздохнула, прикрыв на мгновение глаза. Она открыла их уже без того потустороннего света. Нет, контрастирующий с обстановкой и видом, спокойный и какой-то обыденный голос заставил Ульдрида удивленно присмотреться единственным целым глазом. Что? Нет, я не убью тебя. Ирин слегка недоуменно посмотрела на свои когти и вытянутые пальцы, которые будто только этого и ждали, стали трансформироваться обратно. Как ты? Ха! Как ты вообще можешь говорить? Должен отметить, хоть Куслан ты стала снова походить на человека, это не убрало дикую какофонию эмоций, смешение маны и густой флер похоти, расходившейся волнами вокруг. Только ярость ушла, воля, Куслан пожала плечами. Я погружаюсь в порог, но это мой порог, а не навязанный. Она тепло улыбнулась и, должен повторить, это смотрелось очень сюрреалистично. Ты, Ульдрит, не напрягайся так, а то умрешь. Обнаженная, она закинула руки за спину, выпитив не иначе как чудом не пострадавшую грудь вперед. Мне бы этого не хотелось. Что? Маг потерялся окончательно. Несмотря на твой характер и слова, ты предводитель своих людей. В башне круга неспокойно, и я не хочу плодить смерть там, где можно ее избежать. Башня, старичок видимо едва соображал, но продолжал держать в руке ту стрёмную хрень. Ульдрит, ты же ведь понял. Да, Ирин сделала шаг вперед, заставив мага напрячься. Я человек, и сражался ты с человеком. Ты продала себя, ты просто кукла. Ты так в этом уверен? Она приподняла бровь в характерном жесте Морриган, а после этого начали спадать все лишние эмоции и успокаиваться мана в ней. Я сохраняю себя, рухнув полностью в пучины порока. Мне ведома ярость, гнев, ненависть, алчность, похоть. Ирин провела рукой по своим нижним губкам, после демонстративно облизнув пальцы. Я вернусь и отрину их все. Мне ведомы страсти, и они не погубят меня. Она присела на корточки перед магом, потому как меня учили противостоять им, требовали ясности ума, закаляли и не давали раствориться в неге. А ты, старший чародей, можешь сказать такое о себе? Преисполненной гордыни, полной уверенности в собственной избранности. Ведь только ты должен спасти магов круга. Только ты можешь. Не правда ли? Да. Макс с яростью, на которую еще были силы, прошипел в лицо улыбающийся Ирин. Потому как это правда. Никто не решается, никто не обладает достаточным умом и хитростью, силой, дальновидностью. Только. Ха-ха. Тогда зачем тебе здесь умирать? Ирин склонила голову на бок. Я не стану твоей мясной куклой. Мне нужен серый страж. Ульдрит подавился вдохом. Что? Знаешь, что меня взбесило на самом деле? Не то, что ты назвал меня шлюхой. Отнюдь нет, ведь это произошло уже здесь. Нет, ты посчитал меня за пустое место, за куклу на веревочках у хозяина. Ты унизил меня, мои достижения, труды и потери, а также моего друга. Принял за ничтожество. А теперь скажи мне правду. Ты все еще так считаешь? После того, как я победила тебя и твоих демонов, после того, как сделала то, на что не способен ты сам. Ульдрит молча смотрел на переставшую улыбаться Эрин. Он не отпустил заклинание, но вся остальная защита рухнула окончательно, и он просто смотрел в ее глаза. В нем клокотали эмоции, и светлых среди них не было. Я не понимал, что и зачем делает Эрин, но не мешал ей. Несмотря предобморочное состояние и только видимость легкости и силы после отмены шика и подпитки похотью, она отыгрывала задуманную роль, придерживаясь некоего плана. «Нет, не считаю», — абсолютно неожиданно для меня заявил чародей. «Тогда и не выделывайся, как девственница на сеновале». Эрин встала на ноги. «Ты не захотел подчиняться демону в облике смертной, так мы прояснили этот вопрос. Завтра я жду списка магов, готовых ко вступлению в серые стражи, а также начало работы над проверкой ритуала. Вопросы, я», — как-то потерянно заявил маг. «Подлатаешь себя сам. В конце концов, ты старший чародей. Ох, неплохо же ты меня отделал». Эрин поморщилась от боли и приложила руку к ребрам, рассматривая обугленный, но уже немного регенерировавший кусок плоти около локтя. Ульдрит с трудом поднялся на ноги, не убирая светлячка из руки. «Кто ты такая?» «Я, Эрин Кусланд, командор серых стражей, воин духа и контрактор высшего демона похоти. Твой командир через пару дней, страж-рекрут». «Возражение?» Ульдрит снова промолчал, а я скрестил пальцы в надежде на удачное завершение дикой авантюры Эрин. «Здесь тень, и в таком состоянии, как у Ульдрида, соврать не получится». Как, собственно, Эрин не врала и не скрывалась, наоборот транслируя эмоции вовне. «Нет возражений, командор». Эрин расплылась в довольной улыбке. «Тогда тебе пора просыпаться. Впереди ждет много работы». Все еще не веря в происходящее, Ульдрит сотворил заклинание и беспрепятственно ушел из сна, напоследок скорчив чрезвычайно удивленное таким поворотом лицо. Эрин постояла после этого пару секунд и вырубилась, полетев на землю под звенящий аккомпанемент осколков сна, начавшего рассыпаться без поддержки. Волей аккуратно подхватив измученное тело, я бережно перенес нас в домен. «Пусть отдохнет, пока я излечиваю ее раны, а после...» «После вернемся к наказанию этой суицидной и упрямой, как Бранта, главной героини». «Действительно, чего еще я ожидал от возможного протагониста?» «Но все же, а как Эрин вообще провернула это все?» «Мардин, у нас есть работа». Глава 57. Наказание. Глава 57. Домен снова был переведен в боевой режим. Кажется, в последнее время он в нем пребывает больше, чем в обычном. Может так и переименовать? Боевой – это обычный, а обычный будет означать полное расслабление булок. Тьфу, дурость какая в голову лезет. Однако идея не спешила покидать мозг, рикошетя призрачную черепную коробку, постепенно шлифуясь о содержимое и, спустя десяток минут, оформилась в нечто довольно логичное и стройное. Приостановив работу над скрупулезным анализом произошедшего боя Ирины и Ульдрида, я затеял короткое и весьма продуктивное совещание с Мардином, куклой Керриган, результатом которого были небольшие организационные перестановки. Вспомнив опыт армии прошлого мира, а именно ее режимы боевой готовности, такие, как постоянная, повышенная, военная опасность и полная, с помощью подчиненных была введена подобная схема в домене с алгоритмами работы и разграничением применяемых мер. Ранее проблемой боевого режима домена было прекращение работы Содома и повышенного расхода энергии. Это раньше кроме меня самого и куклы никого не было. С появлением Мардина, Содома, Астарты, Сары и прочих защита нашего дома все росла, и не сказать, что на пустом месте, предпосылки к паранойе были. Особенно резкий скачок был заметен после ритуала в лесу. Он дал нам многие знания, технические решения и горящую жопу в виде рыскающих по тени разведчиков, магов и демонов с духами. Поэтому ничего удивительного, что на границе домена начали появляться стационарные турели из виспов, ловушки, основанные на многомерности, сенсорные системы активного типа. Администраторы шлифовали свои атакующие возможности с помощью фантомов. Сами фантомы во сне охотника стараниями куклы усложнялись и, соответственно, начинали жрать все больше. Об оружии судного дня королевы клинков я вообще молчу. И это я привел лишь часть всех мер, направленных на анальную кару вторженцев. Теперь все это разделилось на подобие уже упомянутых режимов боевой готовности. Только название давал я, поэтому они звучали упорото. Нормуль, возможная жопа, пиздюлями завоняла и полный пиздец. Коротко, ясно, лаконично. Никто, кроме меня, шутки не оценил, ну да и пофиг. Главное, это не название, а распределение мер, дабы при любом чихе не вставала на простой работа Содома и не было перерасхода запасенной энергии. На удивление, разобрались с этим быстро, да и само обновление напрашивалось давно. Поэтому сейчас домен переведен в режим возможной жопы, так как с Ульдридом до конца ничего так и не ясно. Как бы да, он в тени не соврал, но мало ли что, пока отряд не уйдет из башни круга, расслабляться не стоит. Особенно с учетом того, насколько круто, оказывается, могут дать прикурить старшие чародеи. Да и командную работу младших магов никто не отменял, как и групповые заклинания с ритуалами. Если ранее я просто держал это в голове, то сейчас прочувствовал нутром и снижать бдительность не собираюсь. В отличие от демонов, маги в тени могут лишь немного приукрасить свои боевые возможности от их номинала в реальности, а Ульдрид показал себя не просто опасным, он, мать его, грибанный танк с интегрированной зениткой и ракетной установкой залпового огня под футуристическим энергетическим щитом в одном флаконе. По последним разведданным, в кругу числится 18 старших чародеев, не все из них за личное могущество, но половина так точно. Теперь представим 9 ульдридов с половиной его арсенала и без магии крови, под предводительством первого чародея. Хм, что-то мне не очень нравится картина местечкового апокалипсиса. Фантазия, видать, буйная. Повторюсь, теперь я понимаю опасения церкви насчет магов и их подход к постоянным разжиганиям ссор внутри круга. Слишком могущественно сплоченная группа магов такого калибра. Слишком. Даже в канонной ситуации с Ульдридом, именно другие маги приняли на себя удар его революционеров, а не храмовники. Там, конечно, потом пришел серый страж и зарешил вопрос, но протагониста обычными мерками простых смертных мерить нельзя. Ирин это мне наглядно показала. Коллега, обратите внимание на этот момент. Мардин в ложементе привлек внимание и переключил ход мыслей. Мы оба находились в контакте с системой Гавриил, работая над записанной схваткой мага и ХМ Ирин. Ибо точно определить ее природу не представляется возможным, поэтому просто Ирин. Вот здесь, видите, застывшее мгновение с прорывающейся сквозь энтропийное поле ногой и раненой девушкой заставил нахмуриться. То, на что указал Соларианец, было мною незамечено с первого взгляда, но стоило сконцентрироваться, как неестественность бросилась в глаза. А я еще подумал, что ее половые органы в бою не пострадали чудом. Пора привыкнуть, что чудес не бывает, вырвалось у меня непроизвольно. Действительно, грудь и влагалище были прикрыты интересным сочетанием защитной магии и воплощения на уровне концепции. Я ожидал от Арин многого, привык уже к невозможной для смертной воли, присущей тварям тени, но создать некую строгую концепцию, изменять локально пространство мира сна, вписывая некие навязанные законы, вот это поворот, как говорится, воздействие слабое, видна инстинктивность, присущая первым попыткам воплощения и воздействия воли. Мардин уже запустил новые процессы анализа, прогоняя увиденное по базам данных и сопоставляя выявленные характеристики. Начата проработка модели чистого воздействия, подбор атрибутов. Обычные процессы, ускоренные даже для меня в десяток раз, вкупе с многопоточностью сознания соларианца, использующего столь выдающийся инструмент, как Гавриил. Поправка, симбиоз, воплощение заложенных идей из артефакта. Похоть, что концептуально защищает объект похоти. Не открывая глаз, все так же лежа машинально почесываю правый рог. Воздействие на низком уровне прослеживается на всем теле с плавающим уровнем детализированности. Отдельные мыслеобразы обработанных и отфильтрованных кадров выстроились в системе в ряд, показывая нужные места. Это ее эрогенные зоны. Чем более она чувствительна там, тем больше они защищены. Логично с точки зрения похоти и присущего под ней подсознательного мышления. Неэффективно. Нужно прикрывать жизненно важные точки. Кроме гениталий с поддержкой пирсинга, даже внутренняя часть бедра лучше защищена, чем печень с селезенкой. Сможем использовать. Нужны эксперименты. Переориентация на иной тип идеи либо порока. Организм субъекта вторичен. Использование сознания и подсознания. Принята и синхронизирована похоть, изменение мышления, возможное навязывание фетишей, теоретически выполнимо, рассчитай возможные мощности на данный момент, с использованием личной воли Ирин без подпитки. Недостаточно данных, эх. Процесс обработки информации продолжался, пока Ирин отдыхала в домене, а мы расколупывали по винтикам все, что произошло тогда. Работа с собственной душой, алгоритм которой отличался от подхода демонов, нагромождение защитных заклинаний Ульдрида, разбор каждого из них на изначальную формулу, применение тактики атакующих, магия крови, изменения Ирин. Особенно интересовали последние. Откуда растут корни, что за этим стоит, какие прогнозы, как много вопросов и работы. Окончательно погрузиться в изыскание мне не дала кукла, что буквально вытащило меня с ложемента. Я настолько задумался, войдя в резонанс с Мардином и системой Гавриил, что ей потребовалось растолкать меня. Да, картина трясущей меня куклы в ее обычном облике с безэмоциональным лицом, проговаривающей с точностью метронома. «Пробудитесь, Создатель! Пробудитесь, Создатель! Пробудитесь, Создатель!» Это заставляет задуматься о вечном, точнее, о моей излишне увлекающейся натуре. Ха, а я ведь своего рода действительно уснул, если посмотреть с иной точки зрения. Заснул во сне. Что-то мне это напоминает. Да, да, я очнулся. Что случилось? С учетом того, как мягко она меня будила, ничего экстренного не произошло. Поэтому я спокойно сел на каменном анатомическом ложе и свесил ноги вниз. В реальности рассвет. Члены отряда не могут дозваться ни вас, ни Ирин. Они беспокоятся. Ах ты ж, сила побери, забыл. Да, спасибо, кукла. Присмотри тут за всем, я скоро вернусь. Доброго пути, Создатель. Встряхнув рогатой башкой, окончательно отгоняя массивы каскады данных и проектов, стремлюсь в реальность. Пока летел вдоль каната связи с телом Ирин, посетила занимательная мысль. А ведь кукла уже давно называет меня только Создателем, а не как раньше добрым охотником. К чему бы это? Ладно, это не важно, нужно ввести в курс дела отряд. Аккуратно, самым краешком воли проникнув в реальный мир через Ирин, связываюсь с Марриганной Лилианой, как с самыми восприимчивыми и не требующими большой доли неправильности. Не став вдаваться в детали, кратко пересказал результаты ночи, попутно проверив комнату на прослушку, вдобавок к магии Марриганны навыкам Барда. Перестраховка никогда не помешает. Значит, Ирин лечится, заключил Алистер, которому все пересказала Лилиана. Храмовник хмуро рассматривал лежащую в постели Кусланд. Насколько все серьезно, Михаил, переадресовала Лилиана, сидя у изголовья кровати, перебирала рыжие локоны Ирин. Не столько лечится, сколько восстанавливается. Экстренно она может вскочить и прямо сейчас, но лучше еще сутки побыть у меня в домене, телу нужен покой. Сутки – это плохо. Переговоры запланированы и на сегодняшний день. Отсутствие Ирин будет тяжело объяснить. Барт замерла, обдумывая ситуацию. А что насчет Ульдрида? Есть прогнозы по его самочувствию, он был откровенно плох, на порядок хуже Ирин. Однако худо-бедно должен быть в сознании, тем более, что у него нет доброго демона, который исцелит все последствия сумасбродства. Под конец скатился в непроизвольное раздражение, и это не укрылось от Лилианы. «Михаил, я понимаю тебя, но будь с Ирин полегче». «Да какой полегче? Учишь ее, учишь, а она бессмертно себя возомнила. Еще и прямо в бою эксперименты над собой же ставить решила. Сначала над жизненной силой, а потом вообще душой. Ха-ха-ха!» Рассмеялась Марриган, тоже слышащая мои реплики. «Каков демон, таков и одержимый. Ты на что это намекаешь?» «Михаил, не стоит так воспринимать случившееся», — перетянула на себя внимание Лилиана, бросив предостерегающий взгляд на Марриган. «Она доверяет тебе и понимает твои возможности. Не имей она уверенности в тебе, не пошла бы на опасные шаги. Лилиана, я знаю», — тяжелый вздох вырвался сам собой, «но ты не видела и не чувствовала, а словами не передать». «О, точно, завтра ночью покажу вам всем картину того боя. Как раз нужен разносторонний взгляд и анализ». «Да, хорошая идея. Наверное». Не очень уверенно протянула лучница. «Вы о чем?» Алистер, оставшийся вне диалога, чувствовал себя неуютно. «Я потом расскажу. Михаил, так что насчет переговоров? Первый чародей и рыцарь-командор будут интересоваться ее отсутствием. На болезни и недомогания нельзя сослаться, предложат помощь магов». «Да, после фиаско с Ульдридом, моя уверенность в навыках маскировки слегка угасла. Действительно хороший вопрос. Неужели придется пробуждать Ирин? Не хотелось бы. Не то чтобы это было фатально, но лучше изучить ее душу после такой встряски и до конца заштопать повреждения в тонких оболочках ауры и энергетического тела. Я правильно поняла, что после ухода с нами Ульдрида и остальных, мы от круга вряд ли что-либо еще получим. Морриган посмотрела сначала на безмятежное лицо спящей Эрин, а затем на Лилиану. Скорее всего так, подтверждающе кивнула Барт. Тогда и смысла нет политессы разводить. Выгонять так просто нас не станут. Вот пускай и утрутся объяснением в виде взятия перерыва на раздумье. Морриган, это уже слишком. Алистер покачал головой. Если так подумать, Лилиана снова прикрыла глаза, прикидывая в уме. Мне нравится идея. Не если, а когда с нами уйдет часть магов, все прежние договоренности потеряют силу, разорванные в одностороннем порядке. Призвать круг на битву мы сможем от лица короля, как и хочет того козел Ирвинг, а до этого придется оставить их в покое. Хотя и жаль, здесь столько знаний и артефактов. Эх, хм, многозначительно хмыкнула ведьма. Да, да, я помню, канон еще не выветрился из памяти, где-то в этой башне валяется гримуар Флемит, и Морриган вполне не против заполучить его. Только вот ситуация в отличие от канонной не располагает, вот она и молчит, не озвучивая эту информацию. Или еще почему, иногда фиг поймешь ее, как и других женщин. Значит, строим из себя высокомерных засранцев, что обиделись на такой прием у магов. Алистер, не столь грубо, поморщилась Лилиана, осуждающе посмотрев на пожавшего плечами бастарда. Однако в целом ты прав. Отлично, раздражать магов, это я умею. Алистер, что, оно само так всегда. Вот увидишь, не пройдет и дня, как оскорбленные до глубины души почтенные метры выстроятся в очередь, дабы облить меня грязью. И почему я не удивлена? Морриган сложила руки на груди. Или ядом, тоже вариант. Так, девочки, я пошел разбираться с некоторыми последствиями произошедшего, поэтому ухожу в тень. Вы обе знаете, как позвать меня, если что случится. Не став слушать ответ, выскальзываю обратно в гостеприимные объятия сначала серой хмари, а затем и тени с доменом. Ведь я не соврал, работы непочатый край. В середине дня я услышал зов Морриган. Тихий, едва заметный, будто кто-то аккуратно постучался в дверь, дабы не разбудить ненароком. Отложив в сторону все дела и покинув столь полюбившийся ложемент, выхожу на связь напрямую через пирсинг ведьмы. Морри находилась на небольшом балконе с каменным парапетом и разглядывала скрытый от меня пейзаж. Черные волосы трепал слабый ветер, а сама ведьма облокотилась на балюстраду. Обстановка вокруг была спокойна и без аномалий, рядом не было ни души, и даже магии с рунами поблизости не обнаружилось. «Привет, Морри. Что случилось?» Тяжелый выдох ведьмы, смирившийся с таким сокращением имени, был мне как бальзам на душу. Улыбка вылезла на лицо сама собой. Ульдрид появился на обеде, список магов передал на вступление в ряды серых стражей. Уточнил, когда будет информация передана о ритуале посвящения. Прекрасные новости. А сам он как выглядел? Плохо, ехидная полуулыбка Морриган меня удивила. Вы что-то уже успели не поделить? Он пытался понять, с каким же демоном заключила сделку я. Не смог. Искать черную кошку в темной комнате — гиблое дело, особенно, когда ее там нет. Однако это возвращает нас к одному интересному вопросу. Мы проработали механизмы, объективных причин отказываться у тебя нет. Я не тороплю, но не могу понять тебя. Ты про контракт речь ведешь сейчас? Не находишь время слегка неподходящим? Возможно, но что я могу поделать? Ты слишком желанна и красива. Констатация очевидного. Я привык смотреть на вещи с точки зрения логики. Без нее я не отличался бы от прочих животных и своих неразумных собратьев. Поэтому, потеряв нить, не видя причин, меня слегка волнует это. Твое расположение я также хотел бы заслужить, и даже более. Ладно, это действительно не вовремя, что-то еще из новостей, предложений, желаний.